6. Лиза. Я замираю, вытягиваясь струной, смотря как Марк расплывается в очаровательной улыбке. «Привет, царев!» И тут он замечает Ивана. Светлые брови Ленчука резко взмывают вверх, а милая улыбка, застыв, начинает больше напоминать незадачливый оскал. «Лень, здоров! Ты что тут забыл?» Удивленно восклицает Чижов, поднимаясь с места и протягивая Марку руку. Тот с заминкой жмет. Пристально смотрят друг другу в глаза. И вроде бы и улыбаются, а взгляды напряженные. Только у Чижова вид болезненно любопытный, а вот Марк бледнеет на глазах. И от того, как ему очевидно неловко, мне тоже становится дурно. Дурно и обидно, что, похоже, хочет скрыть, что ко мне он пришел. Марк и раньше на людях сторонился меня, но почему-то именно сейчас это по-настоящему задевает. Да так, разорвав рукопожатие, Ленчук нервно ерошит коротко стриженный затылок, стрельнув в меня виноватым взглядом. А ты, Чиж, я думал, ты вообще не в курсе, где у нас кафедры. Коротко смеется, Ваня с ним. Ну да, но я вчера у Бессонова курсач завалил, и он мне популярно объяснил, где, фыркает. Припахал, значит, понимающе кивает Ленчук. Типа того, рассеянно отзывается Чижов, концентрируясь на розе и коробке конфет в его руках. Слышь, Лень, а это ты кому притащил? И многозначительно косится в мою сторону. Серьезно? С насмешкой выгибает бровь. Марк поджимает губы в тонкую линию. В глазах мелькает что-то злое, а затем он снова беспечно улыбается. «Ну да, Лиза, это тебе». И, повернувшись, сует мне в руки розу и конфеты. «Спасибо», — громко. И сразу беззвучно, тайком добавляет. «Я позже зайду». Снова отворачивается к Ване. «Давай, Чиж, на тренировке сегодня пересечемся еще». Марк протягивает Ивану руку. «Ага, давай, бро». Ванька жмет, улыбаясь, а взгляд насмешливо хитрый. Неловко размыкают рукопожатие, и Ленчук мгновенно исчезает из лаборантской, словно его корова языком слезала. А я стою с этими несчастными конфетами и решить не могу, обижаться мне или нет. Вроде бы и особо не на что, а осадочек неприятный. Еще и Чижов переводит на меня свой горящий угольный взгляд. И вид у него такой, что он слишком много понимает. Уж точно гораздо больше, чем мне хотелось бы.